уже подлетая к кобре, на подаренном мне джетпаке, получил от Алины короткое сообщение «пиши», и снова та самая кошка вместо смайлика, отстучал с удовольствием, отправил, затем напечатал Клаусу, сильно интересующий меня вопрос, почему при наличии нейросети, вы иногда пользуетесь планшетами, когда это суть одно и то же. Ответ пришел практически сразу: нейросеть нельзя отключить от сети, а планшет, можно, соображай, это что же получается, за нами следят через нейросети, елки. 6. Васин встретил меня сразу после шлюза и, поприветствовав, помог снять джетпак. Привет, слушай, тут тебе Клаус имя прикольное дал, Васян, нравится? Робот на секунду остановился, новое имя Васян, принято, ну и отлично, признаюсь, Васин, это как-то глуповато, а ты нормальный пацан, ну в смысле робот, ну ты меня понял, я понял, Наиль, Васян, более приемлемо, спасибо. Я следом за роботом зашел в нашу единственную каюту и охренел. На месте старой, нерабочей медкапсулы со свалки, стояла новенькая. На матово-белом корпусе капсулы, призывно светилась зеленым кнопка «Сделать хорошо». В углу каюты, упираясь в потолок, возвышалась гротескная пирамида из собранных вместе разнокалиберных эскинов. А возле пирамиды сидели 4 киберпаука, размером с таксу, и деловито перебирая передними манипуляторами, подключали шлейфы кабелей к эскинам. «Вас, это чего?» «Исправная мидкапсула, кластер из эскинов и ремонтные дроиды», — отчитался робот и, деловито покрутив в руках еще один эскин, приложил его к пирамиде, а один из пауков сразу его припаял к конструкции. «Не, вас, я это понял. Я имею в виду, откуда это все?» «Эскрейсера противника. Нам было необходимо топливо, тебе была необходима мидкапсула, а мне кластер эскинов и помощники, чтобы его собрать». Пока на корабле союзника Клаус Гольд шел ремонт и его эскин несколько раз перезагружали, он периодически становился глух и слеп. Я воспользовался промежутками времени отключения и доставил трофеи на кобру. Я почесал лысину, ну, как бы все логично, но это и так были наши трофеи. Зачем прятаться от Клауса? Согласно параграфу 65, союзники не должны владеть полной информацией о состоянии наших сил и средств. О, как, конспирация превыше всего. Я сел в свое кресло и глянул на кластер ВАСА. Импровизированная пирамида уже покрылась гирляндами шлейфов и теперь стала больше похожа на какую-то криповую елку. ВАС, а на кой тебе этот самый кластер? Чтобы получить доступ к информации из вот этого, робот вынул из нашего ящика сферу Искина, от того самого черного истребителя. А не сломаешь? Вдруг эта штука больших денег стоит? Сломаю. Компенсируя, робот развернулся и стал подключать сферу к своей елке. Ух ты, как мы заговорили. А чем же ты компенсируешь? Компенсатор ты наш. Деньги завелись, робот кивнул и, резко поднявшись, вложил мне в ладонь 2 серо-стальные горошины в прозрачных пластиковых упаковках. Это что такое? Нейросети. Случайно попались в сейфе капитана крейсера Тавубама. В моих базах данных информации о том, что такое нейросеть, не было. Но когда появилась связь с информационной сетью Галанит, данные предметы идентифицировались как нейросеть, а также их параметры и цены. Ты говорил, что нам нужны деньги, и я, изучив финансовую политику государственного образования Содружества, решил, что это будет неплохой вклад в наше общее дело. Я быстренько полез в Галанит, пока не ушел в прыжок кулак вождя, предоставляющий нам трафик через свою мощнейшую систему дальней связи. На упаковках были индивидуальные штрих-коды. Нейросеть пилот -3. Производство корпорации нейросеть. Цена -630 000 кредитов. Не очень. Наверное, какая-то простенькая. А вот вторая. Нейросеть инженер 6М. Производство корпорации нейросеть. Цена 940 000 кредитов. Вот это уже неплохо. Полез глянуть, что за инженер такой достался. Нейросеть инженер 6М, специализированная нейросеть 6-го поколения, модернизированная. Индекс производительности -5.8, количество портов 4, необходимый индекс интеллекта 130 и выше, память +40, прирост базового показателя интеллекта +40, скорость обработки информации +20, скорость реакции +0, количество потоков обработки данных 2. Ага, с этим разобрался, инженерка мозги разгоняет. А пилот, нейросеть пилот -3, специализированная нейросеть 3-го поколения, индекс производительности -3.2, количество портов 2, необходимый индекс интеллекта 75 и выше, память +0, Прирост базового показателя интеллекта плюс 10, скорость обработки информации плюс 40, скорость реакции плюс 40, количество потоков обработки данных 1. Получается, что с первой я стану круче мозгами, буду соображать и запоминать больше, а со второй стану гораздо шустрее, соображалка и реакция тоже поднимутся. Тут ясно, а что насчет аналогичных моей? Нейросеть универсальная 3М, производство корпорации нейросеть, индекс производительности минус 6, количество портов 4, необходимый индекс интеллекта 130 и выше, память плюс 20, возможность развития, прирост базового показателя интеллекта плюс 20, возможность развития, скорость обработки информации плюс 20, возможность развития, скорость реакции плюс 20, возможность развития, количество потоков обработки данных 2. Вот теперь стало все понятно. Как и говорил Клаус, если специализированные нейросети дают ощутимый прирост только в определенных параметрах, то универсалки дают общий, правда небольшой, но есть возможность раскачивать параметры. И это круто. Почему тогда на моей сетке параметры скрыты? Глянул по нейросетям производства Делус. Ага, параметры сеток от универсальных и выше скрыты для неграждан конфедерации, остальные аналогичны производству корпорации нейросеть. Конспирация, мля, а что значит и выше? Глянул, индивидуальная, конструируется индивидуально для заказчика, необходимый индекс интеллекта 150 и выше, все параметры устанавливаются индивидуально, плюс возможность развития. Делус, таких не производит, только нейросеть, цены от 50 лямов, ну нахрен. Глянул, что за порты такие? Порт для подключения дополнительных модулей расширения имплантов. Количество варьируется от параметров нейросети. Добавляет отдельно такие параметры, как восприятие, увеличивает остроту слуха, обоняние и зрение. Величина параметра зависит от индекса самого импланта. Только хотел глянуть дальше по имплантам, как замигало сообщение. Связь прервана. Все, крейсер «Кулак вождя» ушел в прыжок. Робот по-прежнему стоял и смотрел на меня. Ох вас, ну ты и жук, уважаю. Слушай, у меня тоже теперь стоит нейросеть. Говорят, с ее помощью можно более эффективно управлять кораблями. Хочу попробовать, но сеть не видит наш Искин. Секунду, робот замер, видимо связался с Искином корабля и че-то там колдует. Готово, пробуй. Я запустил обновление списка доступных устройств и сразу в списке контактов, где Клаус, Алина и все остальные, добавилось две строки. Искин N45 665 433 678 АИМ, есть доступ. Абонент N323 755 889 АТКС, есть доступ. От абонента сразу пришло сообщение. Драйвер готов. Сделай синхронизацию. Ага, понятно, абонент это вас. Сразу сменил имя 323 755 889 АТКС на вас. Кликаю по Искину, секунду, перед глазами пробежали колонки цифр, и мир вокруг меня преобразился. Я стал видеть окружающий меня космос глазами корабля. Свои же собственные глаза мне пришлось закрыть, потому что так изображение каюты космоса не накладывалось друг на друга и лучше воспринималось. Стены каюты как бы растворились, причем исчезли очертания корабля и его корпуса. Данные от всевозможных камер и сенсоров соединялись воедино, и все это проецировалось мне непосредственно в мозг. Передо мной развернулся огромный мир. Я видел на многие сотни тысяч километров вокруг. Куда я сосредотачивал взгляд, происходило оптическое умножение, и видимость увеличивалась в разы. Все движущиеся объекты, будь то астероиды или крупные обломки, которые попадали в поле моего зрения, подсвечивались красной рамкой, включая строку с данными о их скорости, размером и массе. Ощущение от увиденного было потрясающим. Я даже забыл, что на самом деле нахожусь на корабле. А как этим управлять? Помогла изученная ментопрограмма Альянса. Пилотирование малых кораблей. Из курса обучения я знал, что при нейросенсорном контакте с кораблем, который использовался в их технике вместо нейросети, надо было всего лишь мысленно потянуться вперед, и Искин корабля, при помощи специального шлема, надетого пилотом, снимал мозговые импульсы и расшифровывал их в понятные для машины команды. Я мысленно потянулся вперед, и корабль плавно начал набирать скорость. Класс! Я захотел резко взмыть вверх, корабль рванул вертикально, а гравикомпенсатор натужно завыл. Покрутив петли на разные манеры и погоняв корабль во всех режимах, удостоверился, что так управление более отзывчиво и корабль гораздо резвее и послушней. А пострелять? Да пожалуйста, астероидов до хрена. Мысленно указываю цели выбранный кусок висящего в пространстве камня, окрашивается в красный цвет. Мгновение идет куча расчетов и Искин, подкорректировав положение корабля относительно цели, ждет моей команды на открытие огня. Пли. Где-то на краю восприятия моргнуло сообщение о том, какие орудия и сколько раз отработали по цели, и спустя несколько секунд астероид, покрывшись оспинами разрывов, разлетелся на куски. От радости я замахал руками. Ура! Искин корабля воспринял мою радость по-своему и кобра, закрутив немыслимую восьмерку, начала палить в пустоту из всех орудий. Хоть компенсатор и старался вовсю, у меня к горлу подкатился удушливый комок. Стоп, блять! Стоп! Корабль замер не месте. Мда, с эмоциями теперь надо поосторожнее. Ну нахер, хладнокровнее, Наиль, хладнокровнее. Я открыл глаза. Робот всеми своими лапами вцепился в кронштейн у пульта управления и молчал, видимо, матеря меня, такого долбоеба, мысленно. От нервного возбуждения у меня тряслись кисти рук. Класс. Кстати, о пульте управления, нахрен он мне теперь, только место занимает. Припахав ВАСА, мы за полчаса демонтировали пульт и вынесли его на Северный полюс. Так я в шутку назвал пространство между модулем каюты и внешним корпусом корабля. Там был вакуум и отсутствовало отопление. Переставили медкапсулу в угол. На Северный полюс отправилась и елка робота, ибо занудно гудела и грелась, как долбанный реактор. Перенес кресло пилота, теперь оно стояло у стены, и у нас появилось больше пространства для спаррингов и моего физа. Я оглядел результат перестановок и, удовлетворившись содеянным, заварил себе кофе в подаренном мне Алиной агрегате, аналогом земной кофеварки. А жизнь то налаживается. Жаль, того мяса с картошкой нет. Снова ментоловую кашу жрать. 7. 13-е сутки гипера. Прошли транзитом край Делуса и небольшую нейтральную пустоту. Судя по скачанным картам Содружества, подходим к территориям Федерации Неви. Я отжимаю от пола полтинник на одной руке. Вас залип на беспроводной связи со своей елкой. Вас, слушаю. Как успехи с Искином? Пока никак. Мне не хватает вычислительных мощностей. Возьми еще Искинов. У нас же их дохрена. Я закончил упражнение и одним движением перетек в вертикальное положение, став на руки головой вниз, начал отжиматься вертикально. Они не решат проблему. Нужны более мощные Искины. Других у нас нет. Слушай, а почему ты мне сменил таблетки? Раньше были белые, теперь синие какие-то. Тебе нужен более прочный скелет и сухожилия. Вот я и сменил препарат. Тебе сейчас лучше? Да. Даже после того, как ты меня швыряешь с болевым заломом на палубу, мне уже не так больно. Спасибо. Это входит в курс боевой подготовки штурмовика Альянса. О, как, а ты откуда знаешь? Ты же сервисный дроид. Типа, лужу, паяю, примус починяю. Я одним рывком стал на ноги. Эту базу я скачал с Искина-носителя. Там полный курс обучения и программа по применению препаратов. Белые под номером X217 для выносливости, а синие MX217 для укрепления. Есть еще красные KX217. Ну и нахрена они? Я направился в душ. Для стимуляции способности организма к ускорению регенерации. Буду как тагровка. Палец сломали, а мне похуй, освежающие струи прохладной воды потекли по моему разгоряченному телу, и я прикрыл глаза от удовольствия. Так что там про регенерацию? Вас, услышать ответ, не дал резкий сигнал тревоги. На нейросеть пришло сообщение, что нас снова выдергивают из гипера. Да что за блять? Я кое-как обмахнулся полотенцем и, напялив комбез, буквально впрыгнул в подаренный мне друзьями скаф. Щиты на максимум, орудия к бою. Показались звезды. Скорость на максимум и маневр ухода с траектории. На радаре, жопа. Два крейсера и один линкор. Бля, ну и громадина. Линкор был раза в два больше крейсера, и от него в космос посыпались истребители. 3, 5, 8. Много, сука, истребителей. На нейросеть сразу поступил вызов. Ну что, тут расклад явно не в нашу пользу, значит, будем отвечать и отвечать вежливо. Я открыл канал связи. На меня уставилась какая-то баба в форме, не то вояка, не то полиция. Внешность, конечно, еще та. Мадам была абсолютно лысая, и по всей ее гладкой голове и лицу расползлась россыпь татуировок. Ну мля, хохлома, да и только. Здрасте, было видно, что мадам крайне удивлена моим внешним видом в скафедилуса, но, совладав с собой, дрожащим голосом начала пытаться диктовать инструкцию. Это пограничная служба Федерации Неви. Транзитный перелет через территорию Федерации Неви, запрещен. Требуем застопорить ход, деактивировать системы вооружения и принять на борт досмотровую команду. У вас 5 минут, или мы открываем огонь. Мда, кажется, влипли. Вас, чё делать будем? Вариантов нет. Силы потенциального противника превосходят наши. Но Альянс в плен не сдается. Робот начал натягивать на себя бронежилет. Стоп, стоп, я умирать пока не хочу. Я вообще не хочу умирать. Знаешь, давай ты спрячься где-нибудь в машинном, или вон, у гравикомпенсатора. У него магнитные поля сильные, авось тебя и не засекут, а я с ними попробую договориться, может и прокатит. Взятка? Ну да. Робот кивнул и метнулся в шлюз. Время, отведенное нам хохломской головой, истекало, и я, выполнив все ее указания, приготовился ждать досмотра. «Мадам, я выполнил все ваши приказы и готов к досмотру», — дамочка облегченно вздохнула. «Господин Наиль, пока бот с досмотровой командой идет к вам, пожалуйста, скиньте мне ваши данные по нейросети». Я переслал дамочке пакет. «Получила. Ждите». От линкора отделилась точка, гораздо большая, чем истребитель, и направилась ко мне. Искин сопровождал цель красной рамкой. Снова заморгала связь. Десантный бот досмотровой команды вызывает неопознанный корабль. На связи. Приготовьте шлюз и уберите все ваше оружие. Шлюз готов, люк открыт. Оружие убрал. Я положил на пол свою дежурную винтовку. Остальное оружие было хорошенько спрятано на северном полюсе. Бот подошел вплотную к моему открытому люку, и с него попрыгали 5 бойцов. Я произвел шлюзование, и в мою каюту ввалилась толпа вооруженных бойцов в потрепанных скафах и с закрытыми забралами на шлемах. «Оружие где?» — сразу заявил первый вошедший в каюту. Я кивнул на лежащую винтовку. Один из бойцов сразу ее подобрал и, разрядив, поставил в угол каюты. «Еще оружие есть?» «Нет, только эта винтовка. И вон, еще меч на стене висит». Я указал пальцем на подарок доктора. Боец глянул на стену и, аккуратно сняв с нее меч, поставил его к моей разряженной винтовке. «Ага, аккуратничаю, ты мордой в пол не положили, а это уже хорошо. Служивые, может, кафу?» «Предложил бы присесть, но сами видите, ни на что. Одному мне всякие мебели ни к чему, и, кстати, меня Наиль зовут». Один из бойцов протянул мне руку, одновременно снимая шлем. «Капитан погранвойск Федерации Ниви, Дана Савн. Батюшки, девка, скорее уже молодая женщина, лет 30, сама по себе крупноватая, но не полная, о таких обычно говорят, дама в теле. Черные прямые волосы спадали непослушными прядями на слегка округлые щечки, а симпатичное личико украшали аккуратные пухленькие губки. Из-под пушистых черных бровей на меня смотрели выразительные синие глаза. Только сейчас заметил небольшую татуировку на ее правой щеке в виде стильного цветного дракончика. Классная. Я, видимо, как-то слишком разъявил свою физиономию, и девушка, глядя на меня, немного смутилась. «Знаем уже, как вас зовут. Получили файл. И кафу. Можно. Ну вот и отлично. Я встану и сделаю. Да, конечно, ну вот, нормальные ребята». Я встал и угостил всех присутствующих горячим и ароматным напитком. Допив кофе, капитан, видя, что оказывать сопротивление тут вовсе не собираются, а даже наоборот, не грубят и угощают, отправила своих вояк назад на десантный бот. Все это время я не мог оторвать глаз от этой шикарной женщины. «Наиль, почему вы так смотрите на меня? Простите, но вы очень красивая женщина». «Ой, девушка, бля, ну вот нахера я это сказанул, дебил. Сейчас еще подумает, что я тут к ней подкатываю, разозлится, и тогда все, обыск по полной программе. Твою же, но, чудеса. Спасибо, Наиль, так приятно. Вы тоже, скажу, симпатичный мужчина», и раскраснелась. «Во блин, мужиков им тут на всех не хватает, что ли?» На симпатичной мордашке появилась очаровательная улыбка и обалденные ямочки на щеках. «Наиль, давай на ты, давай. Ты должен ответить на вопросы по протоколу». «Как скажешь, Даночка». Синие глаза вспыхнули огнем, а лицо залила новая порция красного. «Перестань, Наиль, я на службе». «Ну а чё перестань? Ну ведь классная». «Эх», я нехотя кивнул. «Ну вот и ладно. Кто ты и откуда?» «Путешественник с Земли». Дана на секунду замерла, видимо, сверяясь с базой данных по нейросети. «Не знаю, такого мира в каталоге нет. На твоей Земле известно о содружестве?» «Нет, не слышал». «У тебя нестандартный корабль. Откуда?» «Обычный старый эсминец малого класса. Переделка под заказ. Мы просветили сканером твой корабль. На фоне твоего корабля еще одна засветка летательного аппарата». «Что это?» «Атмосферный флайер». «Ясно. Откуда скаф? Нейросеть и боевой меч офицера Делуса. Нейросеть купил. Скаф и меч подарили. Прямо так и подарили. Дана изумленно изогнула свою прелестную бровь. Да, за то, что помог одному из них. Вот контракты на все я, получив фид Даны, скинул ей 3 файла. Капитан кивнула и, изучив документы, подняла на меня глаза. Не увидела бы, не поверила. Они редко кого допускают к себе. Но это твое личное дело. Что за груз у тебя? Всего понемногу. Есть парочка нейросетей и несколько искинов. После моих слов у Даны сверкнули глазки. Искины. Сколько их у тебя? Ну, штук 5 будет. А что, они новые? Что ты собираешься с ними делать? Нет, не новые, Б.У. Думал продать. А что, это незаконно? Да скажи ты, наконец, Даночка. Замечтавшись, девушка дернулась, приходя в себя. А, нет, Наиль, возить искины и вывозить. Совершенно законно. Сама же девушка вынула из кармана планшетик и, отстучав на нем сообщение, сунула мне его под нос. Только ты их не сможешь продать по нормальной цене. Дело в том, что в Федерации Ниви правительственная монополия на оборот искинов. Они принимают использованные искины за треть цены, а продают за полную. А дальше было типа: я знаю человека, у которого есть знакомый, который слышал, что можно где-то продать искины, минуя контору, по нормальной цене. Но это дело хлопотное и требует времени, и этот человек берет 30% за посредничество. Я подключился к Галанету и просмотрел цены на искины. Действительно, скупкой и продажей искинов занималась одна единственная компания под названием Вайнум. И с ценами Дана не обманула. В зависимости от типа, за один искин давали от 100 и до 200 тысяч кредитов. А вот продажа стартовала от 400 тысяч. Обалдеть. А внизу каждого лота была ссылочка на государственный портал, где черным по белому гласила: любая реализация, либо приобретение устройств, содержащих в себе модуль искусственного интеллекта, без санкций компании Вайнум, является незаконной и влечет к наказанию в виде конфискации данного имущества, искина и штраф всем участникам сделки в размере 100% от стоимости имущества, каждому. Во как, хрена се ребята развернулись. А можно ли Дане верить? Вдруг она меня разведет как лоха, я ввяжусь, она подмахнет, а потом при сделке классическое: стоять на месте, мордой в пол, ей медаль на пышную грудь, а с меня последние трусы снимут. Вот ведь вопрос. Дана, я тебя понял, обязуюсь соблюдать все законы Федерации Ниви, неукоснительно. Я набрал на ее планшете: мы знакомы полчаса, вопрос доверия. Девушка, немного подумав, отписалась: мой вид у тебя есть. Моя вахта закончится через 2 недели. Я буду на станции планеты Миссера. Продавать искины буду я. С меня и спрос. Тебе оформим от меня долг. Если не выгорит, потеряю я. По закону я тебе буду должна. Ты ничего не теряешь. Идет 20%. 25% девушка умоляла меня взглядом, а я в этих глазках таял. Ну как тут отказать? Я кивнул, и девушка чуть ли не подпрыгнула от радости. Наиль, я правда красивая? Да, очень красивая. Я таких девушек, как ты, еще не встречал. Врешь? Нет, это правда. Улыбнувшись, Дана очень жарко поцеловала меня в щеку, покраснела и, помахав мне ручкой, поскакала на свой бот. Ну и где я соврал? Встречал ли я девушку с татуировкой дракона на щеке, авантюристку, да еще и капитана пограничных войск в придачу? Нет, конечно. Через несколько секунд на мою нейросеть упало 3 файла от Даны. Первый. Законы Федерации Ниви. Второй. Официальное разрешение на посещение Федерации Ниви на мое имя. Третий. Временная регистрация в реестре Федерации Ниви эсминца малого класса Кобрай тоже на мое имя. Ну вот и легализация. Заморгала связь. Лысая на проводе. Господин Наиль, добро пожаловать в Федерацию. Внимательно изучите законы Федерации Ниви и следуйте им неукоснительно. Конечно, мадам. Неукоснительно я взял под козырек, а хохлома, скривив свою физиономию, отключилась. Ну и грымза. Вот ее, точно никто не ебет. Конвой Федерации отвалил уже далеко, и из своего укрытия вылез робот. Командир, как все прошло? Взятку взяли. Не вас, лучше. У нас теперь есть возможность выгодно продать искины. Отправил вас у запись нашего разговора, скриншоты с планшета Даны и прайсы на искины. Наиль, даже по минимальной цене, выходит минус 74 миллиона 400 тысяч кредитов. Как ты собираешься распорядиться такой суммой? Ну, во-первых, надо проапгрейдить Кобру. Надо увеличить бак для топлива, установить вместо пневмошлюза барьер из суспензорного поля, расширить жилой модуль и прикупить кое-какую мебель. А еще, я хочу добавить орудие на корму, чтобы не вышло как с крейсером Аварцев, когда мы зашли им со стороны маршевых и тупо их расстреляли. Еще хотелось бы добавить ракетное вооружение. Я изучил запись боя Клауса с двумя крейсерами. Крутая штука эти ракеты, выстрелил и забыл. Ну и для твоих экспериментов, прикупите скин покруче. Еще я хочу нормально питаться и для этого нужен хороший кухонный синтезатор. Заебала эта каша, честное слово, выслушав меня, робот кивнул и добавил, надо увеличить мощность реакторов и добавить эмиттеры щита. Еще надо найти боеприпасы для орудий, которые ты называешь Гаусс. Они на дальних дистанциях наиболее эффективны. Плюс, необходимо противодействие москитной авиации противника, плюс необходимо доработать и забронировать флайер, преобразовав его в штурмовик, плюс мне необходимы дополнительные помощники, плюс тебе необходимы базы для обучения, плюс нам необходимы более защищенные в плане бронирования скафы. Пока это все. Ух, елки, вас, а нам денег-то хватит, я поскреб своей пятерней лысину. Я изучил цены Федерации Неви. Должно хватить, мало будет, да будем еще. Мне бы твой оптимизм. Повышение боеспособности, превыше всего. Угу, только успевай деньги ковать. Хотя они пока есть, и если дана меня не продинамит, еще будут. Есть план, остается реализация. Летим в Неви и повышаем нашу боеспособность. Сколько до планеты Миссера? 5 часов, заводи. Команда не распознана. Полетели, Емае. Выполняю, корабль набрал скорости и ушел в гипер. 8. Пока были в гипере, изучил свод законов Федерации Неви. В космосе, в принципе, как и по всему Содружеству, действовало правило 10, то есть если количество кораблей агрессора не превышает 10-кратное число, то, пожалуйста, грабь на здоровье. А вот на станциях и планетах было гораздо больше правил, со всей кучей разных тезисов. Приведу основные. Запрещено умышленное нападение на разумных и их убийство. Запрещено применение баллистического и энергетического оружия, а также взрывчатых веществ, на территории станции в демилитаризованной зоне, включая орбиту планеты. Запрещена посадка на поверхность планеты, без официального разрешения. Запрещено нелегальное нахождение на территории станции и поверхности планеты. Запрещено использование рабского труда и наличие самих невольников, кроме случая доставки их в реабилитационный центр. Запрещено вступать в интимные связи, не достигнув возраста 16 лет. Запрещен частный коммерческий оборот систем, содержащих модули искусственного интеллекта. Запрещен коммерческий оборот наркотических средств. Запрещено умышленное нанесение вреда и порча частной и государственной собственности. Запрещено оказание сопротивления представителям власти, военные, полиция и т.д. Ну вот вроде бы и все. Признаюсь, список мизерный по сравнению с земным УПК. Дальше шло пояснение, что разрешено все, что не запрещено законом. Даже ржанул от этого. Понял, что местным крючкотворцам до наших земных, ох как далеко. Наши бы тут поизгалялись на славу. Настрочили бы 2-3 статей, да с подпунктами, да справками, ух. А здесь все просто, не убей, не взорви, не брыкайся ментам. А если тебя кинули как последнюю лошару, так то твои проблемы и никто и пальцем ради тебя обалдуя не пошевелит. Красота. Вышли из гипера как обычно, щиты на максимум, скорость максимум, маневр уклонения. С нами связался диспетчер, кстати, тоже баба и тоже лысая. Запросила все документы и приказала не бузить и потихоньку лететь к одноименной с планетой станции, Миссера. Ну мы потихонечку ползем. Планета земного типа. Морей и рек до хрена, только океанов нет. Зато орбитальная станция впечатлила. Громадное веретено из железа и пластика, размером, наверное, не меньше земной луны. И это мегасооружение все росло и росло в размерах, по мере нашего к ней приближения. А вокруг этой станции, космос буквально кишел от количества снующих туда-сюда разнообразных кораблей. Когда громада станции полностью закрыла собой вид на планету, нам приказали остановиться и отключить щиты и все системы вооружения. Вас по прошлой науке метнулся прятаться на Северном полюсе. Диспетчер, изучив документы, промямлила дежурная. Добро пожаловать. И скинула мне на нейросеть правила парковки на станцию. И напоследок порекомендовала сменить черный комбез Дилуса на какой-нибудь более нейтральный, во избежание возможных проблем, так сказать. Ну мы не гордые, сменим. Получив от меня обещание сменить комбез, мадам потеряла всякий интерес к моей персоне и отключилась. Просмотрел правила парковки. Разрешается стоянка кораблей в определенном секторе космоса, бесплатно. Прикинул расстояние. Вышло слишком далеко от станции. Нам такое не подходит. Разрешается стоянка кораблей размером не более крейсера в общем ангаре станции. Стоянка не более 3 стандартных суток. Стоимость минус 300 кредитов в сутки, с момента заключения договора. Вот, тут вроде бы неплохо, но 3 суток, нам маловато. Читаю дальше. Разрешается стоянка в личном ангаре, неограниченная во времени. Личного ангара у нас нет, да он пока нам и не нужен. Разрешается аренда индивидуального ангара, со стоянкой неограниченной во времени. Цена договорная, а внизу, ссылочка на арендодателей. Вот это наш вариант. Кликнул по ссылке, нашел подходящий ангар и отвалив на расчетный счет компании 10 тысяч кредитов за месяц стоянки, на меньший срок аренду никто не сдавал, подписав типовой договор аренды, загнал кобру в ангар под цифрами 24, нарисованными белой краской на раздвижных створках. Корабль прошел через суспензорный барьер и, выдвинув опорные шасси, плавно опустился на палубу ангара. Внешние створки закрылись, и на нейросеть пришло сообщение о том, что можно на выход. Пришел ВАЗ. Что делать будем, командир? Я, пожалуй, прогуляюсь. Очень любопытно, что тут у них. Доступ к Галанету у нас есть. Я скачал карту станции. Попробую чего-нибудь купить. Да и наше барахлишко пристроить нужно. Денежка нужна. И чего это ты меня стал все чаще командиром называть? Оно, конечно, приятно, но все-таки вас пару секунд помолчал. Продать и купить все можно онлайн. Командиром называю, потому что ты ведешь корабль и распоряжаешься нашими средствами. Пока разумно, распоряжаешься. Во как, а если я просажу все бабло впустую, кем ты меня называть станешь? Мне напомнить историю о графах и глупом правителе, как ты его называл, дядя Г. Это чё, мудак что ли? Ну тебя, гулять пойду. Я сложил в рюкзак трофейные нейросети, 5 трофейных аграфских винтовок, оружие Альянса решил не светить и прихватил один небольшой эскин, на пробу. Может и договорюсь с кем-нибудь, кто знает. Не забыл и монеты Галифата, авось тоже продам. Вышел из зоны ангаров и, влившись в толпу прохожих, побрел к ближайшим магазинам. Пока топал к магазинам, рассматривал прохожих. Изучив все те информацию по населению и образу жизни в Федерации, оказалось, что я был не так уж и далек от истины в разговоре с Даной. Мужиков, в понимании самец-производитель, почти не было. Мужское население станции представляло из себя такого невысокого роста толстячка, который всюду торопится и ничем не занимается, кроме бизнеса, юриспруденции и банковской сферы деятельности. Представители же слабого пола, наоборот, были высоченные, где-то под 2 метра ростом и крайне, я бы даже сказал анорексично, худые. Местные дамы брали на себя всю остальную незанятую мужчинами сферу деятельности, включая и военно-полицейскую. К тому же почти все представители Федерации НИВИ брились на лысо, и их головы были полностью покрыты узорами татуировок, а некоторые татуировали даже уши. Удивила и местная мода. Почти все мужчины носили некое подобие свободных балахонов до пяток, причем всех цветов радуги и их гротескных сочетаний, а дамочки выхаживали в серо-стальных, полупрозрачных накидках стиля мини, с обнаженными ляжками, едва прикрывающими нижнее белье самых кричащих цветов и расцветок. У некоторых мадам я замечал длинные обезьяньи хвосты, с кисточками перьев на конце, которыми девочки помахивали в разные стороны, обнажая округлые при внешней худобе, подтянутые ягодицы. При полном отсутствии выпирания в том месте, где располагается женская грудь, заметно торчащая задница, вызывала у меня недоумение, да еще эти хвосты, просто пиздец какой-то. Но, видимо, у местных были свои взгляды на понятие красоты, и они спешили по своим делам, не обращая ни на кого внимания. Несмотря на местный колорит, в большом потоке людей нередко встречались мужчины и женщины в уже привычных мне, самых разных скафах и комбизах. Наглядевшись на публику станции, я зашел в одну из местных лавок под названием «Все и здесь». Ну вот и глянем, что тут у них подходит под понятие «Все». Тренькнул колокольчик, и меня вышла встречать такая же лысая дамочка, с модельными параметрами роста и веса, но без хвоста. Улыбнувшись дежурной улыбкой, мадам поприветствовала меня легким поклоном и жестом предложила сесть на стильный диванчик. «Рада вас приветствовать, господин. Хотите продать или купить? Что господину будет угодно?» «Хочу кое-что продать и, возможно, купить. Вы купите у меня вот это?» Я протянул девушке горсть монет Галифата, которые мне достались в наследство на свалке. Золотые курупи Галифата. Конечно, мы их у вас примем. Цена фиксированная. По 500 кредитов за каждую. Господина это устроит, конечно, я думал, что будет подороже, но пусть так. Нахрен они мне? Я утвердительно кивнув девице, скинул ей на сеть свой ИТ, и мой счет пополнился на 16 тысяч кредитов. Девушка стояла напротив меня, и через практически прозрачную накидку был виден ее плоский живот с пирсингом пупка. Синий камушек в золотой оправе мерцал лучиками света в такт дыхания девушки. Я приподнял глаза, и мой взгляд уперся в два розовых соска девичьей груди миниатюрного размера. Девушка заметила, что я ее разглядываю, но не подала вида. «Спасибо за продажу. Господин желает что-то еще?» Оторвавшись от груди девушки, я перевел взгляд на ее лицо. Несмотря на абсолютную безволосость головы и наличие татуировок на лице, девушка была в некоторой степени даже симпатичная. Видимо, она по-своему поняла мои разглядывания и ни капельки не смущаясь предложила: «Простите, господин, но на работе нежелательно. Я заканчиваю через 3 часа. Это будет стоить вам 1000 кредитов за 1 час. Это легально, мне уже есть 20 лет. Вы желаете?» «Желаю ли я?» Лысую, худющую девку, почти без сисек и всего за косарь. Повторный, внимательный взгляд на ее тело и мои несколько месяцев воздержания дали о себе знать учащенным пульсом и жжением в штанах. «Да, девушка, я очень желаю», — дамочка кивнула. «Через 3 часа, жду вас у входа в наш магазин. Отель недалеко. Меня зовут Мэйтен. Договорились. Я Наиль. Очень приятно. Господин Наиль желает продать что-нибудь еще?» «Пожалуй, да». Я выложил на журнальный столик 5 аграфских игольников со свалки и 1 искин. Автоматическое оружие военного образца, ЕСТА-156М, производство Королевства Галанти. 12 тысяч кредитов за каждую из этих 3 штук, они в хорошем состоянии. Девушка отложила в сторону 3 винтовки, и по 6 тысяч за каждую из этих она указала на оставшиеся 2 винтовки. Я полез галанит и приценился. Выходило, что дамочка давала нормальную цену за первые 3, и совсем мизерную, за остальные 2. Некая компания Респа скупала такой тип оружия по 10, независимо от состояния и в любых количествах. Мэй, маловато будет. Вон, Респа, по 10 берет. Компания является государственной. При продаже изделия Королевства Галанти, тем более военного назначения, вам обязательно будут задавать вопросы. Я не задаю. Понял тебя. Солнышко, ну давай хотя бы по 8-6. Милая, красивая, давай по 7. Как вы сказали? Девушка уставилась на меня своими голубыми глазищами. Сказал 7. А что? Нет, что было перед цифрой? Ну, милая и красивая, глаза девчонки блеснули, и она дрогнувшим и тихим голосом попросила: «Пожалуйста, повтори это еще». «Ну а что мне, жалко что ли?» «Да пожалуйста». «Мэй, ты стройная, милая, красивая девушка. У тебя красивые глаза, и...» Договорить мне не дали. Девчонка по команде нейросети замкнула входную дверь и затонировала витрины. Быстренько скинув с себя одежду, она полезла мне на колени, страстно целуя меня в шею горячими губами. Я немного опешил, но будучи вовсе не против, а даже за, помог ей снять с меня комбес и начал гладить ее упругую попку и миниатюрную грудь с уже налитыми розовыми сосочками. Девочка дрожащей рукой взяла мой член в ладошку и, немного поласкав его, направила в себя. Ее узенькая горячая щелка встретила меня жаркими объятиями, и девушка, сладко застонав, начала ритмично двигаться. Она прерывисто сопела мне на ухо, целуя мне шею, а я отвечал ей поцелуями и шептал в ухо комплименты. «Милая, красивая, любимая, солнышко». «Да, да». Девушка тихонько вторила моим словам. С каждым движением она все громче сопела и в один прекрасный момент, задрожав всем телом, начала стонать. Горячая щелка обхватила мой член и начала сдавливать его, ритмично сокращаясь в такт стонов девушки. От острых ощущений я, на секунду захрипев, полностью расслабился. Мэй прижалась ко мне всем телом и, тяжело дыша, тихонько постановала. По ее телу проходила легкая дрожь. «Спасибо тебе, Наиль», — прошептала Мэй и, встав с меня, помогла вытереться салфеткой. «Ух, какой кайф, такого у меня с земли не было. Помню, как-то раз я случайно познакомился с одной девушкой в супермаркете. Она, как собственно и я, зашла после работы за покупками. Я по неопытности своей не мог выбрать сыр из 10 сортов, выставленных на витрину. Рядом стояла она, красивая. Я, смущаясь, попросил ее помощи, и она любезно согласилась». Завязался разговор, потом мы уже вместе продолжили покупки, и я, как истинный джентльмен, помог ей донести покупки к дверям ее квартиры. Потом еще пара встреч, ужин у нее в гостях и постель. Нежная, ласковая и такая хрупкая женщина, своей худобой, чем-то походила на Мэй. И такие же яркие, голубые глаза. Она была замужем, да и я женат, но это было нашей тайной, и мы украдкой встречались еще несколько месяцев. Потом приехал с вахты ее муж, она сказала, что он заработал очень много денег и они теперь переезжают жить на юг. Печально, конечно, но такова жизнь. Возникшие к ней какие-то чувства ушли, моя жизнь пошла по старому кругу. Единственное хорошо, что жена так и не узнала о моем преступлении. Ну да ладно, теперь я тут и со мной Мэй. Солнышко, ты просто прелесть. Я перевел ей оговоренную 1000. Тут же Мэй вернула мне деньги. Не надо денег. Это благодарность за твои слова. Меня никто и никогда так не называл. Она прошептала про себя, милая, и с огромной нежностью посмотрела на меня. Мэй, у вас чё, мужчины комплименты вам не говорят? Нет, тут так не делают. По крайней мере, я о таком никогда не слышала. Встретиться после работы в силе, а ты будешь еще такие слова говорить. Да девушка подпрыгнула, хлопнув в ладоши и улыбаясь, начала одеваться. Мэй, что насчет Искина? Нет, это незаконно. Обратись в Вайнуми. Только у них есть лицензия на торговлю Искинами. А если я тебе отстегну лично по 20% от стоимости за каждый Искин, забросил я удочку. Клюнет? Нет, и речи быть не может. Наиль, не обижайся, но с этим я связываться не буду. 30%. Нет, Наиль, пожалуйста, прекрати. Ну как знаешь, я убрал Искин в сумку. Нейросети купишь? Да, конечно. Я выложил две маленькие упаковки на столик, и Мэй считала штрих-коды. Нейросеть пилот -3. Производство корпорации нейросеть. Цена -629 000 кредитов. Нейросеть инженер 6М. Производство корпорации нейросеть. Цена 940 000 кредитов. Продаешь? Давай, правда, пилот на 1000 дешевле. Но он стоит также и в местных галанит-лавках. Деньги за все перевела. У меня высветилась сумма. 1 635 000 кредитов. Ага, значит, Мэй все-таки купила битые винтовки по 7000. Теперь мой банковский баланс составлял 6 155 000 кредитов. Неплохо. Деньги получил. Спасибо, Мэй. Давай перейдем к покупкам. Конечно, у нас все есть. Ой, может, тебе что-нибудь выпить принести? Кафу, если можно. Мэй принесла мне напиток, и я с удовольствием, сделав пару глотков, принял список товаров и отметил то, что мне нужно. 1. Пищевой синтезатор расширенного меню -1 ШТ. 2. Комплект расходников к синтезатору, с расчетом на полгода регулярного питания. 3. Две межкаютные панели суспензорного поля и одна малая аппарельная. 4. Комплект мебели. Диван, два кресла, журнальный столик, встраиваемый шкаф для шкафов, встраиваемый шкаф для одежды, встраиваемый шкаф с полками и новенькое крутяцкое кресло пилота. 5. Комплект декоративных панелей для отделки кают максимальной площади, с потаенными светильниками. 6. Универсальные расходники к медкапсулам -2 комплекта. 7. Монтажные дроиды, среднего класса, -4 ШТ. 8. Два бронескафандра максимальной защиты производства компании Крайн. Глядя на изображение скафа, охреневал. Тут уже никакими кризисами и всякими спайдерменами не пахло в принципе. Это изделие инопланетного гения, скорее было похоже на костюм главного героя из игры Дэм. Покрутил голограмму, рассмотрел со всех сторон, вообще класс. Ну и на закуску. 9. База. Пилотирование средних кораблей 5, максимальная -1 ШТ. 10. База. Штурмовик 5, максимальная -1 ШТ. Выходило, что базы для обучения тянули треть от общей суммы. Ну а как же, учение свет, а за свет надо платить. На этом пока все. Боюсь, на остальное моих нынешних денег не хватит. Мэй, пробежав по списку, свела смету. 2 341 000 кредитов. В принципе, нормально. Деньги перевел Мэй, кивнула. Куда доставить груз? Ангар 24. Будет через пару часов. Принять есть кому? Да, у меня там друг занимается кораблем, он примет. О, у тебя есть друг, познакомишь? Девчонка оживилась. Наверное, нет, и не обижайся. Он, как тебе сказать, он очень неприветливый тип. Его интересует только техника, и ему наплевать на людей. Мэй на секунду скисла, потом, снова улыбнувшись, предложила: будешь еще покупать? Буду, могу еще докупить. 1. Топливный бак на 10 кубометров -1 ШТ. 2. Лазерное орудие корабельное, средней дальности -2 ШТ. 3. Силовая магистраль, сечение 3х75, L100М, минус 2 комплекта, 4, листовая броня корабельная композитная, 10 листов, размер 50х50СМ, минус 4 комплекта, 5, модуль передатчик сверхдальней гиперсвязи минус 1 ШТ, будет теперь и у меня Wi-Fi ловить, где бы я ни летал, и для себя любимого, прикупил десантный нож. Ношение и применение холодного оружия на станции не запрещено, а это значит, можно. Конечно, у меня был подаренный меч, но таскаться по станции с длинным дрыном наперевес, было как-то не камильфо. Нож был очень похож на земной КМ-2000, только лезвие немного длиннее. Я сразу попросил Мэй, чтобы она мне его принесла. Полюбовавшись на грозный и прекрасный клинок, прикрепил его к бедру комбиза. Покрутился перед зеркалом, потренировался его выхватывать из ножен. Все класс. Довольный новой игрушкой, попросил еще кофе, Мэй принесла мне и себе. Девчонка дождалась, пока я допью свой напиток. Еще будешь покупать? Я еще раз пробежался по списку. Ничего похожего на боеприпасы к Гауссу не было, а эмиттер и реактор уже не потяну. Просмотрел прайсы на ракетное вооружение. Производством ракет и пусковых установок занималось только два государства. Конфедерация Делуса и директорат Ашер. Ракетные системы Делуса были топовыми, но продавались только гражданам конфедерации. Мда, тут облом. Ашерские, хоть и стоили по сравнению с Делусом сущие копейки, но судя по отзывам, были откровенным дерьмом. Их покупать я не стал. Ну, значит, пока обойдемся без ракет. Докупил еще одно лазерное орудие, но теперь выбрал с максимальной дальностью луча. Решил установить его в качестве курсового к Гауссу и плазме. Оказалось, что определение плазма имело лишь приблизительный перевод и к земному понятию самой плазмы никакого отношения не имело. Это было какое-то особое состояние энергии одного типа, концентрированной в ядро из оболочки энергии другого типа. Решил не заморачиваться. Я не физик, и это все для меня попадало в категорию «дремучий лес». Прикинул, что денег должно остаться в обрез, поэтому решил закончить с покупками. Я поднял глаза на Мэй. Нет, милая, теперь все. Секундочку. Еще 1 430 000 кредитов. Деньги перевел. Груз, туда же. 9. Закончив со своими делами, я вышел из магазина. До конца рабочего дня Мэй оставалось пара часов, и делать было абсолютно нихер. Изучив карту с отметками зон отдыха, решил сходить в местный парк, расположенный неподалеку от торговой территории. Вдоволь наслонявшись и наглядевшись на всякие экзотические деревья с красными листьями и фиолетовые кусты, присел на обыкновенную лавочку возле огромных синих грибов на тонких ножках. Вокруг ходили зеваки, гуляли парочки, держась под ручки, и куда-то семенили коротышки-невейцы, видимо, по своим банковским делам. Неожиданно мой взгляд приковал огроменный негр, гордо вышагивающий по аллее со свитой из 4 негритянок, разодетых в слишком открытые платья, из ткани золотого цвета. Одеяние девиц начиналось от плеч и в виде тоненьких ленточек опускалось до пояса, обнажая налитую грудь где-то от 4-го размера, с приподнятыми вверх коричневыми сосками. После узенького пояса ленточки опускались до коленок и заканчивались пушистыми бантами. При этом девки не носили трусы, и на весь мир мелькали выбритые кучерявые полосочки на их лобках, но это было не самым экстравагантным нарядом. Впечатлил негр. На этой детине были надеты ремешки из черной кожи, усеянные блестящими заклепками на манер какого-то рокера, а на огромной лысой голове расположилась черная кожаная фуражка с огромной бляхой на лбу. Черный мужик шел размеренным шагом, являя всему миру свой огромный хер до колена, и ему было абсолютно похуй на оторопелые взгляды прохожих. Твою мать! Охренев от вида огромного черного болта, я перевел взгляд на более приятное зрелище. Мясистые сиськи девок раскачивались от ритма ходьбы, и я тупо засмотрелся, не заметив того, что ко мне кто-то подошел. Господин, я от неожиданности подпрыгнул и чуть не вмазал кулаком по морде девки в полицейской форме, но вовремя заметил и остановил занесенную для удара руку. Господин, вы собираетесь совершить нападение на представителя власти? Нет, ни в коем случае. Я опустил кулак и принял наиболее миролюбивую позу, сложив руки вдоль бедер. Мадам полицминша обошла меня по кругу и просветила каким-то сканером, похожим на смартфон. Господин Наиль, ИЦ 357 425 400 511 Наил, гражданство какого-либо государства отсутствует. Подданство какого-либо королевства, либо княжества отсутствует. Все верно? Да, это мои данные. Пожалуйста, объяснитесь, почему вы одеты в комбез, принадлежащий исключительно гражданам конфедерации Делус? Бляя, вот чума, ведь совершенно забыла предупреждение диспетчера. Я хотел было начать оправдываться, но сам себя остановил. Какого хера, я тут должен объясняться и выдумывать, когда есть закон? Офицер, это не запрещено законом, и я не обязан вам объясняться по поводу моего внешнего вида. Вон, лучше пойдите и арестуйте, вон того, я указал на негра. Полицминша глянула на этого мужика, опустила взгляд и залепетала. Он имеет полное право появляться в общественных местах в таком виде. Это их национальная традиция. Ага, значит, ему можно членом пугать прохожих, а мне нельзя в черном комбезе ходить. А может, это моя национальная традиция, ходить в том, что мне подарили. И еще раз повторю, это не запрещено законом, и я не обязан вам объясняться по поводу моего внешнего вида. Господин Наиль, я вынуждена взять с вас клятву под протокол о том, что вы абсолютно лояльны к властям и гражданам Федерации Неви, а также гостям Федерации Неви, и не питаете ненависть к их расовой принадлежности и образу жизни. Да пожалуйста, хотя и это делать я не обязан. Мадам, вздохнув, убрала сканер в карман и, процедив сквозь зубы «спасибо, что знаете закон Федерации Неви», развернувшись на 180 градусов, пошагала прочь от меня. Ну и зараза, ведь знает, что законы я не нарушаю, вот чего спрашивается докопалась. Делуса что ли бояться? И правильно, вот придут сюда войска здоровенных мужиков, и вас всех тут раком поставят, причем многих в буквальном смысле этого слова. Вот тогда я посмотрю, как вы все завоите. Отогляди, какие рожи себе поразрисовывали. Вояки, блять. Видимо, в порыве гнева я все это проговорил вслух, потому что ко мне подошел один здоровый мужик в обычном комбезе и, вытянувшись во фрунт, хлопнул себя кулаком по груди. Конфедерация превыше всего. Очищение огнем, машинально ответил я и повторил его жест. Мужик заулыбался и протянул мне руку. Куртзеец, очень приятно, Наиль. Взаимно. Наиль, я не спрашиваю, на какое ведомство вы работаете, но, пожалуйста, будьте более осторожным. Хотя, пожалуй, вы правы, этим никчемным паразитам уже давно пора дать понять, кто в скором будущем здесь будет полноправным хозяином. Во блин, на шпиона какого-то нарвался. Ну о чем мне-то, делать все равно нихер, да и настроение какое-то куражное. Дай-ка я ему подыграю. Я придвинулся к этому курту и на ухо ему нашептал. Хаша, служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд, как будто не видна. Значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначено судьбой для нас с тобой. Служба, дни и ночи. Конечно, я напел ему не всю песню, помнил лишь только этот отрывок, но, кажется, попал в точку. На Курта было жалко смотреть, он вытирал слезы и повторял: назначено судьбой, служба, дни и ночи, и снова тер глаза. Мы присели на лавочку, а Курт повернулся ко мне. Друг, я так благодарен тебе за такие теплые и верные слова этой замечательной песни. Вот, запиши мой ИД, и если тебе понадобится помощь, вызывай меня в любое время. Мы обязательно придем тебе на помощь. А что, пожалуй, запишу. Вдруг и пригодится, чем черти не шутит. Я обменялся с Куртом контактами, и он на прощание, крепко пожав мне руку, пошел по своим шпионским делам. Душевный мужик. Настроение перешло в разряд отличное, и я связался с ВСМ. Груз получил? Да, все по списку. Фронт работы у меня есть. Как закончу, напишу. Это хорошо, работа пошла. Кстати, тоже вопрос. Вас на свалке мне так эдак клялся, что может только ремонтировать, а построить не в состоянии. А теперь строит и не кашляет. Выходит, врал? Ох, сколько же в нем загадок. Ладно, может и разберусь как-нибудь. Ответил робот, у меня сегодня не будет. Занимайся по плану. Удачи. Отправил. Посидел, посмотрел на фиолетовые кусты. Вот интересно, чего они тут так реагируют на песни? Своих песен у них нет, что ли? Как оказалось, что нет. Не считая военно-патриотических маршей Делуса, творчество Содружества было выражено всего в нескольких музыкальных группах, играющих что-то типа дабстеп, и произведениях некоего автора с труднопроизносимым именем, который специализировался на романах о возможном историческом прошлом Содружества. Открыл одно из них. В романе описывались события ветхой древности. Какой-то пацан, будучи к тому же еще и военным полковником, втюрился в бабу с крыльями, которые она мастерски прятала, чтобы оставаться инкогнито. Баба со своим братцем была с другой планеты и хотела попасть домой, а влюбленный пацан всячески ей помогал. И все это действие происходило с драконами, роботами, колдунами, разумными, но злобными ящерицами, и, собственно, с этой самой влюбленной парочкой. На пятой странице у меня заболела голова, и я закрыл весь этот бред и стер его из памяти. Ну, нахрен такое читать? Таймер нейросети замигал. До назначенного срока минус 15 минут. Вот и время идти к Мэй. Подошло. Я встал с лавки и пошел в сторону торговой зоны, походя, ища глазами заведение, где можно купить цветы. На удивление, цветы купил. Правда, одной единственной расцветки, синие с белыми пятнами и в горшочке. Вырывать их из горшка не стал, уж больно горшок красивый, решил вручить как есть. Мэй выпорхнула из своей лавки и, увидев меня с горшком цветов, набросилась мне на шею. Девка, порох, еле удержал горшок и не разбил. Вручил цветы и снова был покрыт поцелуями. Влюбилась дуреха в меня, что ли? Видя, как аккуратно она поправляет грунт в горшке и нежно гладит ладонью цветы, понял, что подарок удался. Пошли в небольшой отельчик, где на первом этаже было кафе. Поужинали каким-то блюдом под названием жустиме, заказать которое взяла на себя смелость Мэй. В глубокой тарелке было полно мелких осьминожков, сваренных в густом бульоне. Блюдо мне очень понравилось, и я записал его название себе на нейросеть. Пили вино, ну или что-то на вино похожее. Вкусно, но градуса не было, зато девчонка уже была навеселе. Я спросил у Мэй, так она долго смеялась и порекомендовала временно отключить режим нейтрализации токсинов, включая и алкоголь, в моей нейросети. После правки параметра, ощутил весь букет напитка. Посидели хорошо, я шутил и рассказывал небылицы, а она смеялась звонким заводным смехом. Взяли еще бутылку вина и сняли номер на втором этаже. Мэй упорхнула в душ, а я разлил вино по бокалам. В номере было уютно и тихо. Слушая, как плещется вода в душе и что-то мурлыкает Мэй, на душе скребли кошки. Ностальгии по дому не было, но душило понимание того, что можно вот так, просто жить, дышать, никуда не спешить, посылать ментов, иметь деньги, хороших женщин, добрых друзей, радоваться самому и радовать еще кого-то. Наверное, это и есть жизнь. Может, я до этого и не жил вовсе, а так, не мертв, но и не жив. Вышла из душа Мэй. Я стоял у раскрытого окна и смотрел на тусклое освещение ночных улиц станции. Мэй подошла ко мне сзади абсолютно голая и, обняв, начала целовать мне шею. Тяжелые мысли улетучились, как дурной сон. Я развернулся и подхватил девушку на руки. Она обняла меня за шею и обхватила ногами за бедра. Мы слились в долгом и страстном поцелуе. Я отнес ее на постель и, аккуратно положив ее на спину, начал ласкать, целуя все ее стройное девичье тело. Девушка, обхватив мою голову, стонала и вытягивалась во весь свой немаленький рост. Затем, когда я опустился ниже ее живота, ее стоны участились, и она, мелко задрожав, подтянула к себе подушку и закусила ее край. Я, еще немного поласкав ее, лег рядом. «Хорошо, Наиль, как хорошо!» Мэй сладко потянулась. Затем девушка, повернувшись ко мне, стянула с меня комбес и начала целовать мой живот. Я прикрыл глаза. Ее горячие губы пошли ниже, и я почувствовал, как мой член плавно вошел во что-то горячее и мокрое. Было темно, и я видел лишь призрачный силуэт девушки, которая то поднимала, то опускала голову. С каждым движением Мэй, ее горячий рот обхватывал головку моего члена и, немного сдавив, снова шел вниз. Я, запрокинув голову, начал немного подталкивать движением девичьих губ. Когда я почувствовал, что вот-вот взорвусь, решил спросить Мэй, тебя предупредить. Мой голос был хриплым и немного дрожал. Девушка на секунду оторвалась от дела и прошептала: «Нет, что ты, миленький, не надо, все хорошо». Я откинулся на подушку и закрыл глаза. Нежные ритмичные движения девичьих губ отзывались во мне волнами энергии, они жгли меня изнутри, зарождаясь где-то внизу и, доходя до головы, рассыпались на мелкие звездочки. Девочка ускорилась, и у меня свело пальцы на ногах. Мир вокруг мгновенно приобрел ярко-фиолетовый цвет, и я, задрожав всем телом, выпустил всю свою силу. Мэй, коротко застонав, замерла. Затем потихоньку, чтобы не пролить ни капли, выпустила мой член изо рта и, проглотив, легла сбоку. Я лежал, мотал головой, во рту пересохло, и по моему телу проходили короткие судороги. «Наиль, тебе хорошо?» Я еле разлепил пересохшие губы. «Да, милая, мне хорошо, ты просто чудо». Девушка встала и принесла вино. Мы пили и говорили ни о чем. Я даже не знал, надо ли говорить вообще. Два человеческих существа вместе, им хорошо, зачем слова? Но Мэй, видимо, так не считала, и, лежа на боку, закинув ногу на меня, шептала мне все подряд, гладя своей ладошкой мою заметно поплотневшую и расширившуюся грудь. Видимо, тут не обошлось без таблеток Васа. Да и хрен с ним, главное, что мне нравится. Пока Мэй щебетала у меня под мышкой, я правой рукой начал гладить ее между ног. Девушка немного приподняла ногу, чтобы мне было удобно, и начала потихоньку сопеть мне на ухо. Мои пальцы начали все быстрее погружаться в мягкое и горячее. Я почувствовал, что снова готов, и приподнялся, чтобы лечь сверху, но Мэй быстренько перевернулась на живот и, приподняв попку, начала гладить свою киску, разводя ее пальцами. Я принял приглашение и плавно вошел в нее одним движением. Девочка выгнула спину и попросила быть с ней пожестче. Я начал ритмично толкать ее вперед, делая паузы на выходе и с силой загоняя член как можно глубже. «Да, да, вот так», — кричала Мэй, и я вошел в азарт. Я толкал, менял темп, кажется, она больно укусила меня за руку. Я вырвался и прижал неистовую девчонку к постели. Ее спина покрылась капельками пота. Она стонала, выла, тряслась в сладостных судорогах оргазмов, а я старался с каждым толчком загнать член как можно глубже. Мир снова окрасился ярко-фиолетовыми цветами, и я, зарычав как зверь, сделав несколько коротких глубоких толчков, прижал ее попку как можно крепче к себе и буквально взорвался в юное горячее тело. Какой кайф! Мэй лежала и не шевелилась. Я вытер пот со лба и подул на ее мокрую спину. Девушка застонала и выгнула спинку. Как классно! Ляг на меня!